Часть первая. Для пиарщиков и диджитальщиков-коммуникаторов. У компаний, которые занимаются медиа-аналитикой, есть стандартный перечень услуг. Мы называем их исследованиями. Если сильно упростить, то сюда входит, во-первых, сбор всего, что говорят, пишут и думают о компании, и, во-вторых, попытка сделать выводы из полученной информации. В этой части аудиокниги я буду рассматривать исследования с точки зрения пиарщика. Объясню, чем они могут быть полезны в работе, и расскажу, как иногда они спасают компании. Или, по крайней мере, одно рабочее место — пиарщика. А еще поделюсь тем, как аналитики ведут сбор информации, по каким формулам делают выводы, и дам несколько советов, например, как сэкономить на исследованиях. Хотите быть на хорошем счету? Ищите себя в СМИ. Самое главное базовое исследование — это мониторинг СМИ. Так называют поиск упоминаний в медиа бренда, фамилии клиента, компании и всего, что может быть с ними связано. Пиарщикам мониторинг нужен, чтобы оценить успех пиар-компании, сравнить свои позиции с позициями конкурентов, не упустить зарождение кризиса. У крупных компаний за месяц насчитываются тысячи, если не десятки тысяч упоминаний, поэтому вместе со сбором информации часто предлагают и анализ. Когда потенциальный клиент говорит, что ему нужен мониторинг, я задаю следующие вопросы. Какова цель мониторинга? Зачем он нужен? Почему вы обращаетесь в агентство? И чаще всего получаю такие ответы. Нам нужно отследить собственную активность по максимально широкому списку СМИ. Мы отчитываемся за год и хотим сравнить свои показатели с данными конкурентов. Мониторинг надо ежедневно предоставлять высшему руководству в печатном виде. Последний вариант ответа обычно дают стажеры. Лишь дозвонившись до специалистов, я все-таки получаю ответ на свой вопрос. Забегая вперед, скажу, что от цели мониторинга зависит и его средство. Но бывает, что даже руководство пиар-департаментов не до конца понимает, что ему нужно. Расскажу историю из жизни. В одном производственном холдинге работал аналитик, который как раз предоставлял отчет высшему руководству в печатном виде. Он получал наши отчеты, затем сам их дополнительно анализировал, после чего отдавал в пиар-департамент. Как-то раз директор одного из предприятий этого холдинга, имеющего много отделений по стране, сбил на машине ребенка. К счастью, не насмерть. Это произошло в день города. Новость начала быстро распространяться по городским сообществам в соцсетях. Мы вели мониторинг публикаций о холдинге и отследили всплеск активности. Утром, часов в 8-9, мы настроили уведомления о выходе каждого нового сообщения по теме в социальных сетях и стали направлять их этому аналитику. Часов в 12 аналитик звонит и спрашивает: «Что это? Вам кто-то сообщил новость? И вы ее нашли?» Я говорю: «Нет. У вас начала развиваться кризисная ситуация, а у нас с вами в договоре о мониторинге прописано, что в случае появления серьезного негатива мы обязаны высылать вам оповещение». «Спасибо. Хорошо, что информация уйдет в пиар-департамент», — отвечает он. Благо, все закончилось тогда хорошо. В офлайне все друг друга услышали, и на неделе вышел пресс-релиз. Так компания показала свою открытую позицию. А через 3 дня необходимость в оповещениях отпала. Резюме. Приведенная ранее история из разряда экстремальных, хоть и не очень редких. И закончилась она хорошо потому, что человек, заключавший договор о мониторинге, знал, какую информацию и где надо искать. Выбирайте способы мониторинга в зависимости от задач. Неважно, самостоятельно пиарщик будет проводить мониторинг. О том, как это делать, слушайте в главе «Мониторинг можно делать без бюджета» или обратиться в стороннюю компанию. Перед началом мониторинга надо подумать о целях и соответствующих им средствах. После этого получится бриф, который будет содержать следующие параметры. Параметр первый — база СМИ. База или список СМИ, которые будут отслеживаться напрямую, зависит от цели исследования. Допустим, мониторинг нужен для отчетности по пиар-действиям компании. Тогда в список войдут издания, с которыми работает пиарщик. Как правило, в такой мониторинг попадают только издания из листов А и Б, среди пиарщиков, известных как ТИР-1 и ТИР-2, то есть приоритетные. Это особенно актуально для крупных компаний, которые очень активны в информационном смысле. Мониторинг может потребоваться также для отслеживания конкурентной активности. В этом случае список СМИ должен быть шире, так как необходимо охватить направление деятельности не только главного объекта исследования, но и конкурентов. Параметр второй. Объекты исследования – ключевые слова. Ключевыми называют слова, которые аналитики и алгоритмы ищут при мониторинге. Это могут быть название компании, фамилия ее директора и так далее. Здесь важно, проводится мониторинг по одной компании или же по нескольким для отслеживания конкурентной активности. Обычно пиарщик получает от отдела маркетинга список конкурентов. Однако в перечень ключевых слов необходимо также добавить и общую тематику рынка. К примеру, отслеживая информационную активность, количество упоминаний в СМИ фармацевтических компаний, нельзя забывать про Минздрав. Кроме того, следует уточнить контекст ключевых слов. Учитываются ли корпоративные или продуктовые упоминания? Особенно это касается холдинговых компаний. Нужно ли проводить поиск по всем продуктам или по каким-то конкретным? Параметр третий. Период мониторинга. Период мониторинга, как и база СМИ, зависит от цели исследования. Возможно, его предстоит проводить ежедневно, еженедельно, ежемесячно, либо ежеквартально. А может быть, требуется мониторинг в архивном, ретроспективном режиме. О нем в главе фиксируйте успехи заранее. Рекомендую в первую очередь решить, будете ли вы проводить мониторинг самостоятельно или же хотите получить полностью готовый продукт. Следует заметить, что разница в деньгах при этом будет существенная. В первом случае целесообразно обратиться к электронным базам данных СМИ. Во втором – идти в мониторинговую компанию либо выбрать специализированные отделы электронных баз данных, которые готовят индивидуальные отчеты. Резюме. Не на все кризисы нужно реагировать. Я уже рассказывала, как мониторинг помог компании вовремя среагировать на кризис и выйти из него. Однако бывает и наоборот. Аналитик находит источник негатива и становится понятно, что проблему лучше не замечать. Расскажу про кризис, который произошел с совсем маленьким брендом, одной российской школой. Перед новым учебным годом в одном из ее зданий упал потолок. Благо, это случилось еще до наступления 1 сентября. В кабинете была только учительница, и ее, к счастью, не задело. Разумеется, детей не пустили в это здание, и им пришлось учиться в другом, во вторую смену. В связи с этим в соцсетях начался сильнейший негатив, исходивший даже не столько от родителей. Дело в том, что инцидент произошел незадолго до муниципальных выборов, поэтому дискуссия подогревалась местными политиками. Школа попыталась решить проблему. На родительском собрании директор попросил родителей и через них бывших учеников поддержать школу. На его просьбу откликнулись, но стало только хуже. Когда под каждым негативным постом про школу и ее руководство начали появляться по 3-4 приторно-позитивных комментария от своих, в дискуссию включились даже те родители, которые до этого молчали. Посты, от которых школа пыталась обороняться позитивом, вызывая при этом лишь дополнительный негатив, появлялись в пустых профилях с именами вроде «мамина мама». Пока школа раздумывала, как реагировать, посты удалялись. Таким образом, проблема решалась сама собой. А как только прошли выборы, инцидент был полностью исчерпан. Больше не появилось ни одного негативного поста или комментария. Позже в частном телеграм-канале нам удалось обнаружить самый первый пост, из-за которого и завязался весь скандал. Если раньше черные пиар-компании начинались с телевидения, а потом получали развитие у блогеров и в региональных СМИ, то сейчас они переместились в основном в Телеграм, потому что там дешево. Если вы заходите в Телеграм-канал, откуда пошел негатив, и первое, что видите, реклама в нашем канале стоит столько-то, значит, заказчик этого негатива не собирается останавливаться. Он заинтересован в том, чтобы ваша реакция привлекла к его действиям внимание аудитории. Резюме. Замалчивание кризиса, который был инициирован реальными людьми, равносильно самоубийству. Но иногда наилучшим выходом будет не обращать внимания на черный пиар. Понять, с какой из двух проблем вам приходится иметь дело, поможет поиск первоисточника и анализ охвата. Если вы увидите, что настоящие люди тему не поддерживают, вступать в дискуссию не стоит. Фиксируйте успехи заранее. Одного моего клиента, который занимается недвижимостью, стало утомлять то, как в СМИ подают информацию о нем. Ему отводили место где-то между госструктурой и агентством ипотечного кредитования. А он хотел приобрести репутацию некоего института, который помогает, поддерживает, защищает. Иными словами, совершает добрые дела. Клиент выделил пиарщикам бюджет для смены позиционирования, и они стали работать с журналистами, запускать активности, устраивать мероприятия. В общем, делать все то, что обычно делают пиарщики, чтобы достичь результата. Единственное, о чем они забыли, вовремя фиксировать этот результат. Так что, когда через год клиент решил выяснить, получилось ли изменить имидж, пиарщикам пришлось обратиться ко мне за помощью. Мы воспользовались ретроспективным мониторингом, приемом, когда аналитики поднимают архивы изданий и смотрят, как отзывались о клиенте в течение года. В данном случае мы прослеживали связи между именем клиента и словами вроде «добрые дела» и «госинститут». При ретроспективном мониторинге возникают две противоположные проблемы. Во-первых, в течение года крупные компании упоминаются в тысячах публикаций, которые сложно проанализировать в короткие сроки. У нас было всего 2 недели. Существуют, конечно, автоматические способы анализа публикаций, но они работают не безупречно. О них в главе «Не полагайтесь всецело на автоматический анализ тональности публикаций». Во-вторых, многие публикации попросту не попадают в архивы. Особенно часто это происходит с алкогольными брендами. Редакции предпочитают забывать, что писали о них, из-за запрета на прямую рекламу алкоголя. Кроме того, ленты информационных агентств закрыты, записи большинства телевизионных и радиопередач хранятся не более 2-3 месяцев, а в социальных сетях невозможно просматривать закрытые ленты людей или сообществ. Так теряется 10-20% публикаций. С тем клиентом все получилось наилучшим образом. Пиарщикам удалось сменить позиционирование и превратить агентство в институт, а мои сотрудники согласились работать сверхурочно. Но нередко получается иначе. Пиарщик хорошо поработал, а доказать этого не может, потому что нужные публикации не фиксировались с самого начала. Резюме. При составлении брифа для ретроспективного мониторинга рекомендую предпринять следующие действия. Первое. Оценить масштабы задачи, то есть понять, возможно ли выполнить ее в принципе. Иногда неполный результат хуже его отсутствия, если показывает несуществующие тенденции. Второе. Определить сроки подготовки отчета. Если в распоряжении специалиста не более 3 дней, этого времени хватит только на автоматический анализ. Если же в запасе 1-2 месяца, то можно совместить ручную и автоматическую аналитику. Третье. Выбрать ресурсы. Автоматический мониторинг и аналитика, как правило, обходятся дешевле ручных. И еще. Ретроспективный мониторинг лучше провести заранее. Мониторинг можно делать без бюджета. Жизнь пиарщика с каждым годом становится все сложнее и интереснее, потому что различия между профессиями в маркетинге стираются. Теперь требуются универсальные солдаты, которые хорошо разбираются в коммуникациях вообще. Несмотря на это, даже в крупных компаниях бюджеты на пиар до сих пор меньше, чем на рекламу. В подобной ситуации можно проводить исследования, воспользовавшись бесплатными инструментами мониторинга СМИ. Самые известные из них — это сервисы, которые предоставляют поисковики Яндекс и Google. Для проведения самостоятельного мониторинга пиарщику необходимо: первое. Сформировать список ключевых слов, по которым будет проводиться поиск. Об этом говорилось в главе «Выбирайте способы мониторинга в зависимости от задач». Второе. Составить поисковый запрос. Третье. Через личный кабинет оформить подписку на новости и блоги в агрегаторе. Четвертое. Определить время и периодичность рассылки. К достоинствам упомянутых ранее сервисов стоит отнести оперативность получения информации, что особенно важно в кризисной ситуации. В этом случае ручной мониторинг, осуществляемый сотрудниками, будет уступать автоматическому. Но у сервисов есть и недостатки, как то неполный список интернет-источников, отсутствие бумажных версий изданий, ограничения по мониторингу телевидения и радио. Об этом вы услышите в главе «Мониторинг ТВ и радио также слишком дорогой». Конечно, было бы странно, если бы бесплатные инструменты не имели минусов. Далее, пиарщик должен задать себе вопрос: что делать с полученной информацией. Обычно ему не остается ничего, кроме как перечитывать все публикации и вручную формировать медиа-аналитический отчет по результатам работы пиар-департамента за год. Если у пиарщика нет времени читать самому, на помощь может прийти сервис Google Trends. Он позволяет построить динамику упоминаемости ключевого слова за год. Это помогает пиарщику увидеть, насколько часто говорят о бренде в медиа, достаточно ли высока доля спонтанных постов, публикуемых обычными пользователями в соцсетях. Кроме того, есть возможность отследить пики информационной активности в социальных сетях. Часто они не пересекаются с традиционными медиа и могут быть связаны с активностью какого-нибудь блогера, с которым пресс-служба даже не знакома. Вдобавок, в Google Trends можно получить минимальные данные о конкурентах и провести сравнение по количеству сообщений. Резюме. Не стесняйтесь использовать бесплатные инструменты для отслеживания публикаций в СМИ и постов в социальных сетях. Лучше делать это бесплатно, чем не делать совсем. Полностью игнорировать исследования значит отказать себе в удовольствии получить обратную связь. Этого пиарщик ни в коем случае не может себе позволить. Не полагайтесь всецело на автоматический анализ тональности публикаций. Если вы проводите мониторинг СМИ самостоятельно или заказали у исследовательской компании только сбор публикаций, после его завершения у вас на руках останется гора клиппингов. Так называют полную копию публикации о компании с выходными данными. К сожалению, эта стопка бумаг ничего не скажет вам о тональности публикаций и поведении конкурентов. Поэтому следующий ваш шаг – контент-анализ. Благодаря ему тексты и фотографии в статьях превратятся в цифры и графики в годовом отчете. Контент-анализ делается в 5 этапов. Этап 1. Подготовка. Определение списка объектов и параметров анализа. Этап 2. Сбор, мониторинг или поиск информации. Этап 3. Кодировка. Ручной или автоматизированный перевод текстовых данных в кодированные. Этап 4. Проверка данных. Выявление ошибок при кодировании. Этап 5. Анализ. Интерпретация результатов. Вопросы автоматической кодировки решаются с помощью электронных баз данных, которые предоставляют статистику по большинству количественных показателей, таких как число упоминаний или распределение по типам СМИ. С автоматической оценкой качественных параметров, в первую очередь тональности, не все так гладко. Технологии на рынке есть, но работают они с погрешностями. Чтобы понять механизм автоматической оценки тональности, предлагаю протестировать российскую разработку Vaal, www.vaal.ru. Она определяет воздействие текстов на читателя. Для примера я оценила в системе следующую новость. Русский стандарт выпал из сети. Эльдорадо прекращает сотрудничество с банком. Новость была оценена как негативная, текст назван шероховатым, страшным, угловатым, злым. Однако это общая оценка, а в пиар нужно оценивать тональность по отношению к определенному объекту. Новость, скорее всего, была негативной по отношению к русскому стандарту и вместе с тем позитивной или нейтральной по отношению к Эльдорадо. Другая неточность в автоматической оценке тональности связана со сленгом и сокращенными названиями объектов. Эта проблема часто встречается при оценке публикаций в социальных сетях. Люди могут по-разному называть один и тот же бренд, а для обозначения продуктов использовать сленговые словечки. Например, оболочку macOS в народе называют macOSI. Резюме. В будущем, скорее всего, появятся технологии для более точного определения тональности. Их мы и будем применять на практике в области коммуникаций. А пока таких технологий нет, при определении тональности важно учитывать ошибку качества данных. Хорошо, когда точность определения не ниже 90%. Традиционные и социальные медиа нужно анализировать вместе, но по-разному. Еще одна проблема, связанная с анализом публикаций, заключается в разнице между традиционными медиа и социальными сетями. Во-первых, различаются метрики. В социальных сетях индекс вовлеченности – количество лайков и репостов для некоторых проектов намного важнее, чем охват, количество публикаций и их просмотров. Во-вторых, существенно разнится оценка тональности публикаций. Аудитория в социальных сетях обычно с большой охотой делится негативом и высказывает критику в адрес бренда или компании. По моему опыту работы, если в традиционных СМИ негатив составляет больше 10% от общего потока публикаций, это уже проблема. В 100% случаев мы имеем дело с кризисом или черным пиаром. В социальных же сетях норма, когда 25% потока – негатив. В-третьих, в традиционных медиа и социальных сетях объем публикаций разный. Действительно, мы очень пишущая нация. Больше нас в соцсетях пишут только китайцы и американцы, но их и самих больше. А еще арабы, но те в основном пишут на религиозные и политические темы и под анонимными аккаунтами. Несмотря на все перечисленные различия, социальные и традиционные медиа сообщаются друг с другом, и информационные поводы перетекают между ними. Так что эти каналы нужно анализировать вместе, например, при поиске источника кризиса или оценке распространения новости, связанной с компанией. Опять же, опыт подсказывает, что если информационный повод перетек из социальных медиа в традиционные, то это чаще всего свидетельствует о разгорании кризиса. За редкими исключениями, о которых в главе «Сопоставляйте чужие мемы с ДНК вашей компании». Резюме. Ответ на вопрос, следует ли объединять анализ социальных и традиционных медиа, зависит от цели этого анализа. Если речь идет об оценке достижения пиарщиком KPI, то сделать это невозможно. Если же об отслеживании образа компании в медиа и тушении кризиса – необходимо. Бюджет на мониторинг и контент-анализ зависит от размера компании. Если у компании нет ресурсов, чтобы заниматься поиском и анализом публикаций самостоятельно, нужно решить, как платить за мониторинг. На рынке существуют две модели подсчета его стоимости – фиксированная и рассчитываемая ежемесячно. Фиксированная стоимость предполагает одну и ту же сумму в месяц. Ее главное преимущество для пиарщика заключается в легком планировании бюджета, так как цена устанавливается исходя из объема работ, на который влияют три фактора. Фактор первый – количество публикаций по заданным ключевым словам в списке СМИ. Фактор второй – оформление отчета по мониторингу. Фактор третий – сложность подготовки аналитического отчета. На практике количество публикаций для фиксированной модели рассчитывается исходя из среднемесячного потока за последний год. Важно отметить, что эта цифра приблизительная. Противники такого подсчета хотят знать точное количество статей в месяц, за которые они платят, и выбирают ежемесячный расчет. Если ключевой фактор при выборе подрядчика – количество публикаций, а не формат предоставления данных и аналитики, то, скорее всего, выгоднее будет купить доступ к электронным базам данных, а не заказывать услуги у мониторинговых компаний. Стоимость, рассчитываемая ежемесячно, складывается из абонентской платы и цены за каждую предоставленную публикацию. Такой подход очень активно используется за рубежом. В России постатейную оплату берет, например, электронная база данных Integrum. Стоимость статьи зависит от источника. Например, обнаружение выхода на телевидении обойдется дороже, чем поиск сообщения в интернет-издании. Его можно было бы найти и самостоятельно. В абонентскую плату обычно входят работы по менеджменту проекта, выставление счетов, услуги менеджера, закупка изданий, если требуется. Серьезный недостаток постатейной оплаты – повышение стоимости в кризисных ситуациях. Обычно в такие периоды выходит больше статей и, соответственно, расходы увеличиваются. Кризисы невозможно прогнозировать в силу экономических и политических причин, и эффект неожиданности может сыграть злую шутку. В России лучше прижилась фиксированная стоимость. Во многих компаниях сложно утверждать расходы каждый месяц, легче согласовать бюджет на год и спокойно работать с подрядчиком. А в Европе ровно наоборот. 90% компаний выбирают сдельную оплату, то есть, когда наступает кризис, расходы на мониторинг и контент-анализ увеличиваются. Резюме. Если бы я выступала от лица крупного клиента, о котором ежемесячно выходит более 5000 статей, причем регулярно происходят кризисы, я бы остановилась на фиксированной модели оплаты. А если бы я представляла небольшой фонд, о котором пишут 50-100 статей в месяц, то выбрала бы сдельную. Следующие 9 глав посвящены другой базовой услуге агентств, занимающихся медиа-аналитикой – подбору KPI. От того, удастся ли правильно выбрать способ оценки собственной эффективности, зависит, получит ли пиарщик премию в конце года. Я объясню, кому какой способ подходит лучше и что делать, если пиарщик ошибся в выборе.